Глава вторая. Ее лицо побледнело до цвета побелки на потолке. Голубые глаза расширились, губы бантики разомкнулись. «Хит Феррера», — пронесся над столом ошарашенный полушепот. 7 минут начали свой отчет, и первые слова уже отличаются от всех предыдущих. Хит сцепил пальцы в замок и лег на них подбородком. «Фер», — получше фразу мозг не подбросил. Брови Эйли взметнулись на лоб. «Сменил фамилию?» «Да, когда открывал первый ресторан. Новая жизнь, все с чистого листа». Элли не ответила. Сцепила руки на груди и откинулась на спинку стула. Ее обалделый взгляд замер на его лице, брови так и не опустились. В маленьком мирке над первым столиком повисла пауза. Тягучая пауза. Хит бездумно провел пальцем по губам, скользнул взглядом по красному платью, виднеющемуся в распахнутом жакете, и вернулся к большим-большим глазам. Они красивее, чем он помнил. «Ты не изменилась. Банальщина. То есть, повзрослела, конечно, но в целом...» Вообще-то он и так знал, какая она. Видел ее Инстаграм. Но одно дело фотографии, совсем другое — видеть ее прямо перед собой. Сработал эффект машины времени. Ресторан потускнел, на его месте стали появляться поля, кустарники, пыльная дорога и ржавый отцовский пикап. И эти огромные ошарашенные глаза на пол лица. «А ты не выглядишь удивленным. Элли прищурилась и склонила голову на бок. Хит издал тихий смешок. Она всегда была умной. Умной, начитанной, с произношением дикторов BBC. Слишком прекрасной для сына итальянских эмигрантов. «Я услышал тебя еще 1.5 часа назад». Он тоже откинулся на бархатную спинку стула, руки оставил лежать на столе. Решил, что это галлюцинации. Когда она, сидя за вторым столиком, впервые заговорила, по позвоночнику прошел разряд и заставил дернуться. Смешная штука судьба. Хит собирался встретиться с Элли Мэйер буквально на днях. Прокручивал в голове возможные сценарии, темы для разговора. Представлял неловкость. И вот. Элли Мэйер. И вместо нормальной встречи у него есть всего 7 минут. А точнее уже 5. «Как твои дела?» Хит покосился на свой бокал вина, но подавил желание потянуться к нему. «Дама без напитка». «Почему, кстати, она без напитка?» «Отлично». Взгляд Элли метнулся к его запястью с часами. «Вижу, твои тоже». Губы изломились в невеселые ухмылки. «За 10 лет мальчик очень вырос». Холодный голос больно дал по ушам. Хит мысленно поморщился. 11. «Как мило, что ты помнишь». Она хмыкнула, потом вдруг развернулась на стуле и сняла сумку. Перенесла к себе на колени и принялась что-то сосредоточенно искать. «Как мистер Феррера воспринял смену фамилии?» Светлые волосы завесили часть лица, полы пиджака разошлись еще больше, открывая низкое декольте. Хит прилип к нему взглядом. «Сказал, что отречется», — выронил он. «Потом передумал». «Почему Фэйр?» «Не нашел ничего ближе». «А имя сменить не думал?» «Имя». Он хмыкнул. «Не хотел рушить мамин пасьянс». Хитклифф, Кати, Эдгардо, Джана и Эдуардо. Мама старалась. «Сбей одну кеглю, и будет не так красиво». Элли наконец нашла то, что искала, вытащила телефон, отмахнулась от волос и быстро забегала пальцами по экрану. Вряд ли она позволяла себе такое с 9 предыдущими участниками. Хотя кого он пытается обмануть? Он заслужил. «Что ты делаешь?» Хит внимательно проследил за движением пальцев, и в его лицо тут же впился острый взгляд из-под лобья. «Заказываю такси». «Мне показалось, ты здесь с подругой». Эффектная брюнетка Айда с первой секунды накрыла своей неуемной энергией. Хит всего раз обернулся, чтобы понять, что они вместе. «Не хочу ее дергать». Ресницы снова опустились, взгляд вернулся к экрану. «Она, наверное, захочет задержаться, так что доберусь сама». Элли отложила телефон на стол, тут же поставила его на ребро и покрутила под тонкими пальцами. Уголки губ замерли в неясной, невеселой полуулыбке. «Интересно, что сейчас происходит в ее мыслях? Такой же полнейший раздрай, как и у него?» Время идет, осталось от силы пара минут, но сказать нечего. Просто нечего. 11 лет прошло, треть жизни. Хит не начал встречаться с официанткой. Ушел из того ресторана, уехал в БАТ, работал день и ночь, чтобы наскрести на свой первый фургон закусочную. Ему есть что рассказать. Но сейчас все это потеряло значимость. Он пристально смотрел в такое знакомое лицо и молчал. Сказать нечего. Все-таки интересное совпадение, да? Элли оторвала взгляд от мобильника, и ее голубые глаза сузились. «Столько лет не видится, и вот...» Она хмыкнула. «Забавно». Туман рассеялся. «Не то слово». Хит сцепил пальцы в замок и снова бросил взгляд на вино. На самом деле я не должен был в этом участвовать. Ава очень просила заменить заболевшего участника, чтобы всем хватило пар. В последнее время меня вообще часто просят кого-то заменить. Были еще случаи? Сказать ей? Или пусть будет интрига? Один. Он посмотрел прямо в голубые глаза. Тоже забавный. Нет уж, пусть узнает обо всем не от него. Сегодняшняя ситуация без того искрит электричеством. Элли задумчиво кивнула, но ответить не успела. По залу пронесся успевший надоесть до тошноты звон треугольника. Элли встрепенулась, отработанным жестом отодвинула стул и вскочила на ноги. Раздражающий гул затопил зал. «Ну что ж», — она сгребла со стола мобильник и лист симпатий. «Я пошла. Пока, Хитклифф». «Надо бы ее задержать, пойти следом, предложить подбросить до дома». «Был рад тебя видеть». Хит остался сидеть на месте. Элли быстро обошла столик, перед глазами мелькнул короткий красный подол. «А я тебя нет», — послышалось сквозь общий гул голосов. По позвоночнику прошел очередной разряд и снова заставил дернуться. Стук ее каблуков смешался с шумом в зале. Хит круто развернулся на стуле, взгляд быстро нашел то самое платье. Элли стремительно пробралась к организатору, всучила свой лист и, не дожидаясь каких-то заключительных слов, направилась к выходу из зала. Прямая, как струна, с вздернутым курносым носом. Дошла до светящегося бара и свернула к главной двери. «Эль, стой!» — раздался откуда-то голос с американским акцентом. Но та уже не услышала. Дверь открылась, свет уличных фонарей на секунду проник внутрь, стройная фигура в красном шелке скрылась в осенних сумерках. Шах и мат, придурок, Хит Феррера. Шах и мат. Элли вынырнула из синей машины такси, хлопнула дверью и метнулась к дому. Возможно, хлопнула слишком сильно. Плевать. Нервная дрожь ходила по телу всю дорогу. Водитель, глядя в зеркало на голые ноги и тонкое платье, даже прибавил отопление. Но холода Элли не чувствовала. Руки дрожали от другого чувства. Сердце в груди билось бешеным поршнем тоже по иной причине. От целого коктейля чувств. Паника, злость, отрицание. Элли промчалась по ступенькам вниз к цокольному этажу, на ходу вытащила из сумки ключи и телефон. Также на ходу нашла номер в списке контактов и вдавила палец в кнопку вызова. Зажала мобильник плечом, подлетела к двери и попыталась вставить ключ в замок. Попала с первого раза, надо же. В динамике потекли долгие гудки. Первый. Второй. Элли ворвалась в квартиру, швырнула сумку на пол и с размаху сбросила туфлю с ноги. Та отлетела на несколько футов. Вторая последовала за ней. Ноги благодарно заныли от ощущения свободы. Элли поморщилась от боли и счастья. Гудки. Гудки. Какого черта так долго? Она подобрала туфли, в потемках бросилась в кухню, открыла шкаф с мусорным ведром. «Да, дорогая». В динамике наконец прорезался голос Кристи. Элли швырнула туфли в ведро и хлопнула дверцей. «Ты знала, чей это ресторан?» — рявкнула она. Этот вопрос крутился в голове на повороте от самого Чили. Однако сестра только вяло зевнула в ухо. «И тебе привет!» Элли перехватила мобильник рукой и рванула вон из кухни. «Не поясничай, Кристи!» Она на ходу сбросила с плеч жакет и стала высвобождаться из рукавов. «Ты знала?» «Давай ты положишь трубку, перезвонишь и начнешь разговор сначала». В голосе Кристины послышалась усталость каторжника. «Потому что я вообще не вкуриваю, о чем ты?» «Майк!» Уже четче крикнула она куда-то в сторону. «Где пульт от телека?» «Кристи!» «А, вот он!» «Что?» Рыбка Дори. Отвлеклась и память стерта. Элли закатила глаза. «Быстрые свидания, ты нашла организаторов!» «Да, и что?» И снова главный вопрос. «Ты знала, чей ресторан?» В динамике стало тихо. Подозрительно тихо. Пауза протянулась из Бишопсворта прямо сюда и зависла. Элли вошла в спальню, швырнула жакет на кровать. «Мать твою!» Наконец раздался пораженный выдох. Элли опустилась на одеяло рядом с жакетом. «Что это значит?» «Вы все-таки встретились». Пушечный залп прозвучал. В висках отразился звон, дар речи пропал. Элли невидящим взглядом уставилась в окно, в трубке снова повисло молчание. А ведь она до последнего надеялась на совпадение. Пока вызывала такси и мысленно уговаривала руки не дрожать прямо там, за столом, пока бежала к выходу, ощущая тягучий взгляд между лопаток, пока ехала и игнорировала пытливые взгляды таксиста. «Эль, прости», — тихо заговорила Кристи. «Но нет, таких совпадений не бывает». «То есть ты отправила меня прямо к Хиту Феррера и не сказала?» Элли подняла тяжелевшую руку и прочесала волосы. «Он теперь Фейр?» — выронила сестра. «Издеваешься?» рука снова упала на колено. Фэйр. Конечно, это она запомнила. Шикарный, стильно одетый владелец ресторанного бизнеса. Никаких растрепанных волос, никакой кепки козырьком назад, никаких растянутых футболки и потрескавшейся от мытья посуды кожи рук. От Феррера осталось только привлекательное, очень повзрослевшее лицо типичного итальянца. Кристи тяжело вздохнула в трубку. «Господи, прости меня. Я собиралась сказать, но позже. Не знала, что он будет там». Она на секунду замялась. «На самом деле Хит — друг моего Майка». Вечер не перестает удивлять. Сердце ухнуло в желудок. «Что?» — выдохнула Элли. «Оказалось, они дружат со школы, просто редко встречались». «Оказалось. Просто оказалось. И как давно ты в курсе?» Сестра снова тяжело вздохнула. «Лет 5». «Мать твою! Кристи!» Элли уронила голову в ладони, зажмурилась. «Ну что? Что мне нужно было сделать?» И она еще возмущается. «Рассказать тебе или не общаться с ним? Вы не могли пересечься, он жил в Бате и бывал здесь наездами. Я не хотела тебя расстраивать». «А сейчас?» «Вернулся». «И ты решила расстроить меня сейчас?» «Нет», — выпалила сестра. «То есть... Господи, Элли!» Она будто предстала прямо тут, перед глазами, растерянно разводя руками. «Он был у нас дома недавно, пил пиво с Майком и мельком бросил, что в его ресторане пару раз в неделю снимают зал для свиданий. Я просто ухватилась за идею. И только потом до меня дошло, что вы можете пересечься. Хотя с чего бы владельцу ресторана просто так разгуливать среди гостей?» Элли глубоко вдохнула. Вскинула голову, протяжно выдохнула, навзничь упала на постель. «Ладно». Снова зажмурилась и распахнула глаза. «Ладно». Отсвет уличного фонаря упал на потолок какой-то странной тенью. Элли бездумно начала обводить взглядом ее край. Не такая уж это все и трагедия. Подумаешь, встретились. Посмотрели друг на друга, оценили. Элли иногда задумывалась, каким он стал. Редко. А теперь любопытство удовлетворено, и можно окончательно забыть этого призрака из прошлого. Все к лучшему. «Ну и? Как встреча-то прошла?» — осторожно заговорила Кристи. «Вы разговаривали?» Элли встрепенулась. Она успела забыть, что вызов еще не сброшен. «Почти нет. Просто просидели друг напротив друга 7 минут, и я ушла». «Он ничего не сказал?» «А что он должен был сказать? За окном прошел человек, и отсвет на потолке моргнул. Сказал, что я не изменилась, что сменил фамилию. Да и неважно это, больше мы не увидимся». «Это не все», — сдавленно проговорила Кристи. «В смысле?» Сестра в динамике снова странно затихла. «Брат Пола попал в аварию. Там что-то серьезное, поэтому Пол не придет на свадьбу. В общем, Хитклифф теперь шафер». «Твою же мать!» Элли резко села, еще больше распахнув глаза. Потолок отошел на второй план. «Ты же сейчас не серьезно?» «Серьезно», — выдавила сестра. «Кристина!» Очередной удар в голову. «Зачем их так много сегодня?» «Хит пропускал самые крупные праздники, даже если мог появиться», — затараторила Кристи. «Я не могла запретить его этот раз. Он лучший друг моего будущего мужа. Перед каким выбором мне нужно было встать?» «Какого черта я узнаю об этом только сейчас?» — рявкнула Элли. «Вот, вот такого черта!» — она повысила голос. «Я знала, что ты будешь в бешенстве!» «Я не в бешенстве!» «Разве?» Элли сорвалась с кровати, вдавила палец в кнопку громкой связи и швырнула мобильник на одеяло. Легкие сдавило, вдохнуть стало почти невозможно. Она поддела подол дебильного платья и сдернула его с себя. «Ладно», — вырвался рваный хрип. «Я еще могу отказаться, и ты попросишь кого-то другого. Айду, например». «Но Айда не моя сестра», — тут же отбила Кристина. Захотелось заорать. Бешено, дико, громко. Элли запустила пальцы в волосы и рывком стянула их на затылке. Ей дали слишком мало времени, чтобы пройти все стадии принятия. «Эль, тебе больше не 18, а ему не 20. Вы взрослые. Что было, то было». В голосе сестры явственно зазвенели нравоучительные нотки. «Не строй из себя обиженку. Ты не ушла в монастырь после Хита. Поныла немного и забыла. За столько лет пора уже вспоминать свою первую любовь с улыбкой». Много она знает. Элли схватила с кровати махровый халат, подобрала мобильник и метнулась в ванную. Хлопнула по выключателю, остановилась возле зеркала, заглянула в уставшие глаза в отражении. В них застыла паника. Кристине всегда нравился Хит. Она фанатела от их большой и светлой любви. Покрывала, когда Элли сбегала на ночь из родительского дома. Мечтала, что у нее будут такие же красивые и трепетные отношения с парнем. И вот теперь она незаметно переметнулась во вражеский лагерь. Это ведь не ее раздавили на пыльной дороге. Это не она ушла в депрессию на пару лет. Семья считала, что у умницы Элли все отлично. А она мечтала прыгнуть в Эйвен с Клифтонского моста. Убийственное состояние. Оно душило и выкручивало нервы. Примерно полгода спустя стало ясно, что сама она не выгребет, и тогда пришлось тайно спустить на психолога все заработки от репетиторства. Вот такие у нее воспоминания. Пустота, боль, желание утопиться. Улыбка. Серьезно. Кристи понятия не имеет, как человек, которого обожаешь, может одной фразой растоптать впечатлительную малолетку. «Ты еще там?» Вдруг прилетела из динамика. Элли оперлась ладонями о раковину и свесила голову. Светлые волосы закрыли свет. «Да, меньше драмы. Всех малолеток бросают мальчишки. Это круговорот брошенок в природе, ничего не поделаешь. Просто одним больнее, чем другим, и Элли случайно попала в первую группу. Возглавила ее. Но в 29 и в самом деле пора переступить через все и идти дальше». Элли сглотнула ком и вскинула голову. «Ладно, Кристина, я тебя услышала. Если Майклу нужен хит, я ничего не могу сделать». Из мобильника вылетел облегченный выдох. «Спасибо!» Кристи даже хохотнула. Видимо, от счастья. «Уф, ты меня напугала!» В душе внезапно наступил штиль. Сердце перестало биться поршнем, обручи отпустили легкие. Неизбежность надо просто принять. «Все будет хорошо», — спокойно проговорила Элли. «Твоя свадьба пройдет безупречно». «Надеюсь. И я больше чем уверена, вы с Фейером поладите». Элли криво ухмыльнулась своему отражению. «Вряд ли, но ты не переживай». «Ладно», — легко согласилась сестра. «Завтра дегустация тортов, ты помнишь?» «Я буду, не волнуйся. Выберем лучший». «Супер, тогда пока. Я собиралась пересмотреть «Мушкетеров» с первого сезона». Элли взяла мобильник. «Ну, удачи», — выронила она и оборвала вызов. В ванной стало тихо, как и во всей квартире. Кристина ловко разбросала свои проблемы на плечи других и села смотреть сериал. «Прекрасно. Удобно. Младшие сестры могут быть эгоистичными, и от этого тоже никуда не деться». Элли открыла кран, набрала воду в ладони и упала в них лицом.